Но разговаривать с тобой о душевных материях я уже перехотела. И не буду. Мне, Феликс, как-то все равно, что с тобой будет послезавтра. Ты уж прости. А вот завтра... Завтра ты обязан отдать моей дочери 2000 баксов. То есть долларов. Специально уточняю. Чтобы не отговорился потом, что, мол, не понял. Ее жизнь под угрозой. Меня только это волнует сейчас, Феликс. «Остальную сумму набрали?» — спросил я, чтобы только не молчать. «Если с твоим не хватит еще 1500. Счетчик настукал проценты. Завтра предпоследний день. Будем искать все вместе». «Вместе» — это наверняка означает, что с конвойным полковником и его сынком, если она имела в виду меня или еще кого-то. Нина словно услышала мои мысли. «Попробуй и ты. Хотя бы еще 500». Николая Петровича я выдоила досуха, ему взять уже негде. Виталик сейчас в Турцию отбыл за товаром. Вернется только через неделю, так что надеяться не на кого. Она погасила сигарету, макнув кончик в вазу с цветами, и аккуратно завернула окурок в салфетку. Света каким-то чудом добилась 3-дневной отсрочки. Одну партию пуассона духов наших конфисковали, еле-еле откупились от инспектора. Опять, значит, минус 300 зеленых. Она уж и так, и эдак угощает, и вообще... Нина умолкла, на крутых скулах выступили розовые пятна. Вся судьба девочки может поломаться. Виталик ее любит, не дай бог прознает, что она с кем-то где-то. Я ее не виню, нет, у нее альтернативы-то никакой. Дожить бы до среды. Я вспомнил слова дачного полковника насчет неродной дочери, которую я выпихиваю на панель, и которую скоро компаньоны будут расстилать. Так, значит, Свет Николай Петрович не так уж и не в курсе. На мой вопрос Нина ответила молчаливым пожатием плеч. Мне оставалось сделать вывод, что полковник заинтересован в том, чтобы у наших детей все было тип-топ, а потому просвещать сына насчет нынешнего образа жизни будущей невестки не станет. Видно, крепко заинтересован, чтобы развивалось и цементировалось содружество двух семей. Практичные они все, эти домашние инопланетяне, прекрасно понимают, что всякие там благоглупости, вроде морали и душевной чистоплотности, — пар. Мне хотелось прояснить кое-какие детали. Например, такую. Где они планируют жить после свадьбы, у нас или у полковника? Я открыл было рот, но спросить не успел, помешал телефонный звонок. Почти машинально я протянул руку к аппарату и снял трубку. «Это 330291, мужской и довольно-таки молодой голос, но не подростка. Да, кого вам нужно?» Трубка выдержала небольшую паузу. «Никого. Ошибка». Прежде чем раздались короткие гудки, мне почудилось, что я уловил приглушенный смех. Смеялся не звонивший, а кто-то еще. «Ошибка», — повторил я, задумчиво глядя на напрягшуюся Нину. «Чушь», — зло возразила она. «Они же сами назвали наш номер». «Ну, может, не ожидали, что ответит мужчина?» «Светкин хахаль». «Это не хахаль», — перебила Нина. «Это ищут тебя». «Так ведь я и сам подумал о том же. Звонили уже минимум 3. Один раз даже пригрозили, что приедут проверить, дома ли ты. Выходит, надо мне навострять отсюда лыжи. И как можно скорее», — быстро добавила Нина. «Нам твои разборки ни к чему. Берегись, не бравируй. Нам ты нужен живой и с деньгами для Светы. Потом, как хочешь, получишь индульгенцию. Знай, что со среды ты свободен, а мы тебе чужие. И никаких взаимных обязательств. Собирайся же живее. Они наверняка вот-вот приедут. Боюсь, как бы не пришлось их пустить в дом, чтобы убедились, что ты ушел. «Только не это!» — рявкнул я, запихивая в сумку заранее, к счастью, приготовленное свежее бельишко и мягкую папку с листками дневника. «Я оставлю им записку на внешней двери. Ломиться не станут. Как знаешь». Нина вышла из комнаты, а я черканул на листке. «Позвоню сам завтра-послезавтра. Привет, Джиги. Ваш Ф.Х.» Шутить с ними, наверное, не стоило, да слишком разбирала злость. Выйдя на площадку, я зацепил бумажный лист за дверную ручку и стал пешком спускаться по лестнице. У окошка второго этажа остановился и осторожно выглянул во двор. Предусмотрительность оказалась совсем не излишней. К подъезду как раз подворачивал белый «Жигуль». Когда из него показалась так хорошо знакомая мне бугристая от мускулов спина Серого, я повернулся и быстро побежал по лестнице вверх. Сейчас мне важно было проскочить свой четвертый этаж, куда они, разумеется, поднимутся в лифте. Мне повезло. Кабина лифта стояла где-то высоко вверху, и пока она спускалась, а потом пошла на четвертый, я успел забраться аж на седьмой. Выше подниматься не стал, надо было хотя бы прислушаться, как они и что. Плохо, конечно, если не поверят записке и оставят кого-то в засаде. Ничего я практически не услышал. Звонили они в квартиру или нет, судить не могу. О чем переговаривались на площадке, неведомо. Я услышал лишь, что лифт, подвезший их минуту назад на четвертый этаж, пошел вниз и замер на первом. Значит, это не снизу его вызвали. Значит, ушли. Засада не засада, а на лестнице жить не будешь. С четверть часа я все-таки выждал. Девушка, вышедшая из лифта на седьмом этаже, с изумлением посмотрела на меня, почему-то торчащего возле ее двери, и мне пришлось-таки войти в кабинку. Она знала меня и как соседа, и как писателя, о чем однажды сказала мне в этом самом лифте. Я спустился до второго этажа и опять выглянул в окошко. Белого «Жигуля» во дворе не было. На часах было уже 4:20. Обе двери подъезда оказались распахнуты, и когда я бесшумно прошмыгнул во двор, через 10 шагов свернул за угол дома и быстро-быстро пошел к автобусной остановке, мне показалось, что главное сделано. Уж теперь уйду. Но когда оглянулся назад, понял, что глубоко ошибаюсь. Появившийся из-за угла дома незнакомый парень в белых штанах и пестрой футболке со всех ног торопился за мной. Нас разделяло 50 метров, не больше. На автобусной остановке не было никого, кроме пожилой женщины и девочки-подростка. Когда из-за перекрестка появился автобус, я, плюнув на благоприличие, побежал к остановке. Мой преследователь рванул было за мной, но дистанция между нами сказалась. Я успел запрыгнуть в автобус, а он нет. Шофер равнодушно взглянул на опоздавшего парня, но дверь ему не открыл, как тот не жестикулировал. Автобус тронулся, догадываясь, что через минуту-другую этот тип поймает машину и продолжит погоню, я не стал медлить, сошел на следующей же остановке и забежал в овощной магазинчик. Через стеклянную дверь мне было видно, как отошедший автобус догнала и пристроилась ему в хвост старенькая «Волга». Рядом с водителем я различил все того же белобрысого парня в футболке. Когда интересующие меня транспортные средства скрылись с глаз долой, я вышел из магазина и из ближайшего автомата позвонил Марьяне. «Приходите ровно в 6, вас будут ждать», — сказала она как-то слишком уж бесстрастно и положила трубку. Он оказался совсем не похожим на того барабаша, которого я себе представлял. Почему-то мне казалось, что я увижу крупного молодого толстяка, коротко стриженного под что-то вроде ежика, с мясистым ухоженным лицом маменькиного сынка, сонными глазками и пухлыми губами. Ну, воришей типа наследничек, в свое время устроенных номенклатурными папами на прибыльные места, я уже встречал. Предполагать же, что барабаш окажется гориллой в золотых цепях, я не мог. Такие от литературы бывают не ближе, чем за версту.